Глава 29. Кот. Обнимая за талию, вынуждает сделать шаг к разложенному дивану. О нет, никаких диванов. Разворачиваюсь в его руках. Ром, мне правда пора. Прикасаясь губами к его челюсти на мгновение. Не хочу, чтобы обижался. Решительно выкручиваюсь из этих горячих рук. Хватаю сумочку со столика, телефон летит на пол. Задняя панелька отлетает. Под его растерянным взглядом, охнув, присаживаюсь на край ковра, пытаясь реанимировать телефон. Пальцы трясутся, и ничего не получается. Присаживается рядом. «Дай», — вытягивает из рук. Защелкивает панель, жмет кнопку, чтобы включить. Экран не загорается, глючит. «Чёрт», — расстроенно вздыхаю я. «Денег на новый нет». Рома убирает телефон в свой задний карман. «Завтра верну». «Такси», — смотрю ему в глаза. Ресницы смыкаются. Мгновение, я тону в его вкусе. Машинально пытаясь отклониться назад, теряю равновесие, хватаюсь за плечи, и еще через мгновение я уже распята на мягком ворсистом ковре. «О, диван тебе не понравился, да, Иштарова?» Увернувшись от его губ, громко втягиваю воздух, но он ловит их снова в плен. И несколько мгновений я таю от того, как шокирующе тяжело чувствуется сверху его тело. Тяжело и пьяняще. Не успеваю внятно выразить протест, как он рывком переворачивает нас, вынуждая сесть меня сверху. Испуганно хлопаю ресницами, пытаясь отдышаться. Вернее, начать хотя бы дышать под его обжигающим взглядом, ловящим резинку моих чулок. Расстегнутая рубашка на нем распахнулась. Взгляд мой неконтролируемо сканирует его торс. О, как это красиво и мощно! Вижу, как быстро колотится его сердце по чуть подрагивающей мышце. А взгляд какой. Дерзкий, пожирающий, смелый и жадный. Захлопываю поспешно рот, чтобы не стонать под его пьяным, остекленевшим взглядом. А в своих фантазиях я всегда сверху. И могу красиво подвигаться, насытиться восхищением. И мне хотелось всегда вот этой стороны секса, а не полежать снизу, пока въезжают и выезжают, пользуя как куклу. Чувствую, как давит между бедер его член. Он протягивает мне руки, раскрывая пальцы. И я повинуюсь его взгляду и жесту, ни черта не соображая от чувственности момента, пропускаю свои пальцы между его. Мы сжимаем кисти в замок. И уже совершенно не контролируя происходящее, делаю телом красивую волну и рисую бедрами восьмерку, прикрывая глаза от того, как чувствительно мы соприкасаемся. «Что ты делаешь, Лиза? Беги! Или потом не ной, что ты была против и не готова!» «Еще...» Выдыхает он с тихим стоном, облизывает налитые кровью губы. Мое тело подчиняется напрямую, игнорируя все стопы от мозгов. Он дергает пряжку ремня, отщелкивая ее и возбужденно шипит. «А, вот теперь точно стоп!» Поднимает бедра, толкает меня снизу, вынуждая упасть на него. Ловит мое лицо в ладони. «Хочу тебя!» Низким хриплым голосом. В моих глазах темнеет от его хищного мужского тембра. Ведет горячим языком по моим приоткрытым губам. «План был другой, Иштарова! Как ты оказалась в этом моменте? Господи, ну что я могла сделать?» «Ну, конечно, только красиво поскакать на нем для оформления момента, что ж еще? И я снова втрамбована им в ковер. Мой рот истерзан, его нахальные пальцы ныряют под перешеек моих трусиков. Возмущенно мычу, растворяясь от смущения, что он чувствует, что они насквозь мокрые. «Стой!» Но вместо «стой» из горла просто вырывается невнятный вопль. Потому что его пальцы беспардонно врываются в меня синхронно с языком. От саднищего, пронзительного ощущения меня выгибает. Коготки впиваются в его плечи, скользя по ткани рубашки. Мой телефон, выпавший из его кармана, вдруг оживает ровно под моей спиной и тоже бьется с истеричными воплями и вибрирует от возбуждения. Ну или мне так кажется, что от этого. «Стой, стой, стой!» Иступленно бормочу я, вырываясь из его рук. «Ром, Рома, стоп!» «Да блять!» Хныкая и рыча скатывается с меня в сторону. Кулак врезается раздраженно в пол. Подскакиваю на ноги, слепо водя по экрану пальцем и пытаясь ответить на звонок. «Да?» Хриплю я, задыхаясь. «Лиза, ты где?» «О, пап, лучше тебе этого не знать». Присаживаясь на колени, Рома впивается губами мне в бедро повыше чулок. «Я тут форс-мажор небольшой у подруги». Плету я неровным голосом, пытаясь увернуться от настойчивых губ. «Какой еще форс-мажор? У тебя телефон локацию в центре показывает». Просто так вышло, что... Что? Прекрати меня облизывать, я не понимаю ничего. Впиваюсь коготками в его шевелюру, пытаясь притормозить. Но стрижка слишком короткая, и ноготки только проходятся по его затылку. Он урчит от удовольствия, двигаясь губами выше. Рывком отворачиваюсь. Короче, у одной девочки из моей группы начинаю сочинять я. По сочинениям у меня круглая пятерка, ибо папа контрол-фрик-маньяк и всегда был. У нее поезд в 9 часов, а она потеряла ключи и не могла закрыть квартиру, попросила меня подождать у нее в квартире, пока хозяйка завезет новый комплект, выпаливаю уверенно. Рома тихо смеется, ныряя под мою юбку и стаскивает мои трусики вниз. Закашливаюсь, теряя дар речи. «Ах ты, врушка какая!» — кусает губами за бедро. Выдергивает трусики из-под моих ступней, заставляя переступить с ноги на ногу. Разворачиваюсь с угрозой, смотрю в его глаза. «Убью сейчас!» «Адрес, я сейчас подъеду, я тут рядом!» — требует папа. «В смысле адрес?» — нервно усмехаюсь я. «Не надо подъезжать!» «В смысле не надо?» Луплю по нахальным рукам Шмелёва. «Уже вот, дверь открывают, ключи принесли!» «Ну спускайся тогда, я через пару минут буду, отвезу домой!» «Бегу!» — хрипло выдыхаю я. Скидываю вызов. «Куда это ты бежишь?» — с возмущением. «Бегу спасать тебя от расправы!» «Верни трусики немедленно!» — шиплю на него. «Нет!» — сжимает в кулак. «Это теперь мое. Прячет в карман. «Я вся горю от смущения!» «Ром!» «Не-а», поднимается на ноги. Быстро застегиваю сапоги. Ловит меня за талию. «Чего он упоротый-то такой?» Стонет мне в шею, кусая губами. «Мне надо бежать», — шепчу ему в ушко. «Я позвоню, чтобы трубку взяла. Мы не закончили», — поправляет подол моего платья. Вылетаю из его объятий и квартиры. Бегом спускаюсь с лестницы. Глубоко вздохнув, выхожу из подъезда. Меня шатает. Сердце лупит изнутри. В ушах шумит. Уверенно отбивая каблуками асфальт, иду к машине отца, стоящей в арке. Рефлекторно бросая взгляд на балкон. Там огонек сигареты. «Ну прости меня. Я идиотка, сама не знаю, чего хочу». Сажусь на переднее сиденье. «Зачем, Лиза, на переднее? Ты вытрахана до невменяемого состояния этой прелюдии. У тебя же глаза пьяные». «Ты что пила?» «Бокал шампанского еще на выставке». «А чего такая взорванная?» – подозрительно. «Понимаешь, там кот, он застрял под кроватью в ящике для белья и орал, как сумасшедший. Я его еле вытащила. Очередное сочинение на пятерочку, а мне 18 на секундочку. Мамочка, во мне были его пальцы и мои мокрые трусики у него, и я на нем танцевала». «Так что там кот?» «Очень-очень наглый и сексуальный кот. Так вот,